Собрав оставшихся женщин и стариков, что не смогли убежать, я увел их буквально из-под носа отряда охотников за рабами и повел их тоже к старшему селению, на секунду показавшись перед близкими преследователями и вызвав тем самым их радостные крики. Началась погоня. Суданцы все-таки задержались в опустевшем селении, но ничего в нем не обнаружив, только еще больше обозлились, и завывая, словно волки бросились за нами. Вскоре, нам пришлось оставить стариков, которые не могли дальше бежать и готовых принять свою участь. Они обещали мне, что, встретив смерть, скажут: беглецов очень много, воинов среди нет, и они несут очень много ценных вещей. Мои воины помогали женщинам бежать, и к вечеру мы стали догонять убежавших ранее жителей Быра. Здесь наши планы надо было менять. От преследователей мы смогли оторваться на некоторое время, и нагнав бежавших ранее из Быра его жителей уже ночью, я снова поднял их на ноги и погнал вперед сквозь ночь. К утру мы разделились. Они повернули влево и быстро затерялись в бескрайней саванне. Мне же оставили часть скота и тех, кто больше не мог идти и готовился умереть, приняв свою судьбу. Поспав всего пару часов, мы двинулись дальше. Несколько коров и коз двигались впереди, а мы, подгоняя их, с тревогой оглядывались назад. Преследователи догоняли нас. Несчастные жители Быра, отданные мне для спасения, бросались мною, когда они не могли идти. Я ничего не мог поделать с этим. Их бросили свои же, отдав их мне, чтобы спастись самим. Это было просто перекладывание ответственности на другого без всяких шансов на успех. Всех спасти я не мог, а погибать вместе со слабыми и чужими мне людьми мне было не нужно. Так мы и шли, оставляя позади себя следы нашей безнадежности и бессилия. Всем остававшимся я давал слабый яд, который парализовывал их язык, растворяясь в слюне и не давая им возможности рассказывать о нас и наших планах. Суданцы шли за нами, как шакалы. Завывая по-звериному, они радовались каждому найденному негру. И видя обессилевших людей, они просто убивали их, все больше и больше распаляясь в ярости преследования и уподобляясь хищным зверям. Я же только подыгрывал им. Вскоре пришлось бросать и скот, но до моей цели было еще 2 дневных перехода. Пришлось охладить пыл преследователей, чересчур ставших прыткими. Отослав отряд дальше, я залег на одном из невысоких холмов и, вытащив винтовку, взял на прицел преследователей. У меня оставалось 10 патронов, и я решил использовать половину из них. Суданцы, ничего не боясь, растянулись цепочкой, загоняя, как они думали, беспомощную жертву в ловушку, но я так не думал и, взяв на прицел ближайшего бородача из бедуинского племени, плавно нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Облачко белого дыма обозначило место, откуда я стрелял. Мишень упала, сбитая выстрелом, и больше не подымалась. Не слушая яростных криков, я хладнокровно отщелкнул затвор и вытащил бумажную гильзу, затем взял следующий патрон и загнал его в патронник. Следующим оказался высокий негр, наверное из Дарфура, размахивавший саблей. Грянул второй выстрел, и застывший от попавшей в него пули, негр упал на землю. Остальные, заметив, откуда велась стрельба, бросились все на меня. Третьим выстрелом я свалил воина в челме. Четвертый дал осечку. И с сожалением выкинув негодный патрон, я был вынужден достать шомпол и прочистить ствол, чтобы произвести 5-й выстрел. Но стрелять не стал. Расстояние очень сильно сократилось, и стрелять было уже бессмысленно. Закинув свой карамультук за спину, я побежал вслед за остальными и быстро оторвался от преследователей. Вслед мне раздалось 2 выстрела, но пули просвистели мимо. Я смог выиграть время и, остановившись на короткую остановку, заснул крепким сном. С первыми лучами солнца мы кинулись бежать дальше. Вскоре пришлось бросить весь скот, не выдерживавший бешеного темпа. Но скотина нам была больше не нужна. Бросив все, мы увеличили темп и снова стали отрываться от преследователей, которые не отставали от нас, разозленные нашей неуловимостью. К вечеру, мы достигли условленной точки, которую нам указал один из воинов, который был родом отсюда. Ночью, мы обозначили направление своего дальнейшего бегства, а потом растворились в ночи, сменив маршрут, и стали заметать следы, чтобы нас не обнаружили, а потом легли спать, выставив часовых. Утром, я забрался на высокий баобаб и оттуда внимательно смотрел, стараясь разглядеть наших преследователей. Наконец, я увидел, еле заметные точки, что двигались по заросшей редкими деревьями саванне. Впереди, уже виднелись засеянные поля города, в котором жил верховный вождь. Городом, его можно было назвать, чисто условно. Но для тогдашнего времени и для Африки в целом, это большое селение, являлось полноценным городом. Я смог навести одних своих врагов, на других. Теперь пускай сами, между собой разбираются, кто из них сильнее. Двое суток назад, я отправил, самого быстрого моего воина, который должен был найти три моих полусотни, в точке рандеву, недалеко от Бэра, а потом привести их ко мне сюда. Здесь уже начинался тропический лес, на окраине которого, я их и собирался ждать. Праздно проводя свое время и уча бинге русскому языку, ожидая известий, кто победит из двух моих врагов, дружба, как и обычно, не победила, уступив место алчности, самолюбию и жадности. Глава 14. Бой с охотниками за рабами. Участь вселения главного вождя решилась через 3 дня, после ожесточенного боя, длившегося с перерывами 2 дня, оно пало. Еще, через сутки, прибыло и мое небольшое войско в целости и сохранности. Эти сутки, главный город племени Банда, безжалостно разграблялся. Но прислужники, главного вождя меня удивили, когда я уже собирался напасть на победителей. К городу подошел отряд, собранный его главным визирем, чтобы отбить город и похоронить своего вождя, павшего в битве с врагом. Разгорелся жаркий бой, в ходе которого победа переходила из рук в руки, словно неразумная невеста, не знавшая, за кого выйти замуж, за красивого или за богатого. Хотя выбор был очевиден, выходить замуж надо, за умного. Суданцы, хоть и отягощенные добычей, все же были профессиональными воинами, не раз и не два ходившие в подобные походы и закаленные в жарких схватках. Не растерялись они и в этот раз, дав достойный отпор неграм племени Банду. Понеся тяжелые потери, негры бежали, рассеявшись по окрестным селениям. Но и отряд суданцев был наполовину уничтожен и имел много раненых. Поняв, что все, они не смогут забрать, они похватали самое ценное, и самых здоровых рабов и уже собирались возвращаться назад, безжалостно оставляя за собой разграбленный и разрушенный город. Я поджидал их, и напал, как раз тогда, когда они выходили из города, вытянувшись в колонну. Мои воины, сомкнув щиты, стремительно их атаковали, внезапно поднявшись из густой травы, умело захватив охотников за рабами врасплох. Дикий визг пронесся над землей, оброшенные рабы бросились в рассыпную. Стрелами, огонь! Скомандовал я, легко рассказывать об этом. Лучники спустили тетивы и стрелы полетели в суданцев, начав собирать свою кровавую жатву. В ответ, стали раздаваться немногочисленные выстрелы. Но щиты моих воинов, усиленные тройным слоем кожи, держали удар, хоть и пробивались почти насквозь, но все же, не давая пуле впиться в хрупкое человеческое тело, спрятанное за щитом. Прицелившись, я выстрелил в мощного египтянина, который командовал отрядом. Пуля пробила ему голову, бросив на землю уже мертвое тело. После этого сопротивление приняло хаотичный порядок. Сейчас каждый стал сражаться за себя. Мои воины шли вперед, копьями расчищая себе дорогу и сдерживая яростных суданцев своими щитами. Я стоял за ними, решив израсходовать свои последние патроны ради победы и надеясь восполнить их запас или поменять ружье после боя, за счет трофеев. Рядом со мной стоял Нбинге и, натягивая свой лук, посылала стрелы в гущу битвы. Я успел застрелить еще 3, у которых увидел огнестрельное оружие, стремясь обезопасить своих наступающих воинов от его безжалостного огня. Очередной охотник в гуще боя смог заметить меня и мою лучницу, вскинув ружье к плечу, он стал целиться из винтовки в нее. Увидев его движение, я спрятал Нбинги себе за спину и закрылся своим щитом. Грянул выстрел и пуля, ударив в самый центр щита, наткнулась на спрятанный под трехслойной кожей деревянный круг из железного дерева. Не смогла его пробить и застряла в нем. От удара пули меня отшатнуло назад, и я чуть не свалился на Нбинги. Восстановив равновесие, я закинул свою винтовку за спину с единственным оставшимся патроном и, вытащив из-за пояса свой медный хапеш, бросился на врагов. «Нбинги, я приказал держаться за своей спиной». Мои воины уже смогли обратить в бегство врагов, и вступив в короткий и яростный бой, мы погнали суданцев, которые, не выдержав своих потерь и отсутствия предводителя, бросились бежать. Свалив пару воинов своим хапешем, я стал преследовать убегавших, на ходу отмечая винтовки, что были у некоторых павших и убегавших воинов. Битва практически закончилась, и охотники, бросив все, что им мешало бежать, увеличили свою скорость, только пятки сверкали. Было их немного, может, человек 15 из всего отряда. Один из них обернулся и, увидев меня, вдруг вытащил из-за пояса однозарядный револьвер, и почти не целясь, вдруг выстрелил из него. Я не ожидал, что у кого-то будет пистолет, и не успел отреагировать. Пуля, преодолев расстояние до меня, впилась мне в грудь, попав в один из метательных ножей и отрикошетировав от него, разорвала мне кожу на груди и вырвав из нее кусок мяса с кожей. Мне повезло, что пистолет был старым однозарядным пистолетом системы Смит и Вессон. Засунув его обратно за пояс, суданец бросился бежать дальше, но такая ценная добыча не должна была от меня ускользнуть, даже несмотря на мое ранение. Оттолкнув от себя Нбинги, которая с плачем кинулась ко мне, я стащил винтовку и, прицелившись из нее, нажал на спусковой крючок. Курок винтовки ударил по бойку, но произвел только сухой щелчок. Выстрела не было. Опять осечка. Сука. Я бросил винтовку и стал преследовать суданца. Кровь лилась по груди, но мне было наплевать. Я был в ярости. Разогнавшись, я чуть сократил расстояние между нами и, сняв со своей груди метательный нож, швырнул его вслед врагу. Клинок, совершив два оборота, впился в спину убегающего и свалил его с ног. Добежав до него, я отбил его саблю своим хапешем и прикончил его, разбив ему голову. Не сумев успокоиться, я присел возле трупа, бурно дыша всей грудью. Из-за пояса убитого торчала рукоять огромного пистолета. Вытащив его, я стал рассматривать пистолет и был так рад своей находке, что практически забыл о своей ране. Подбежал Нбинги и, причитая на своем, а потом путая русские и нерусские слова, стала смывать с меня кровь и перевязывать рану, не представляющую, впрочем, ничего опасного. Обыскав труп, я стал обладателем трех десятков патронов и отличной сабли. Поднявшись на ноги, стал собирать остальные трофеи. Главным образом, меня интересовало огнестрельное оружие. Всего было найдено 5 винтовок разных систем и разного состояния, и к ним целая куча разномастных патронов. Как ни странно, у их предводителя не нашлось ничего, кроме нескольких золотых монет и 2 довольно крупных алмазов редкой розовой окраски. Из оружия мне досталась отличная старая сабля с характерным узором дамасской стали на клинке и с красивой рукоятью в виде клюва орла. К ней были богато украшенные, сделанные из дерева и обшитыми кожей ножны. Сабля была разновидностью шамшира и, наверное, родовой, передаваясь по наследству от отца к сыну. Ну что ж, придется основать и мне династию, если раньше не остановит. Порыскав по трупам и собрав все оружие, я стал решать, что делать дальше. Освобожденные рабы ждали своей участи со страхом, смотря на меня и на моих воинов. Их можно было понять. За последние дни они пережили столько событий, какие и за всю жизнь

или остановки сердца, ну или может хорошее рвотное, и это несмотря на то, что она была действительно девственницей. В общем, не верьте рекламе, она двигатель не прогресса, а пылесоса, что непрерывно сосет из ваших карманов деньги, похлеще опытной и разбитной проститутки. Так что да, реклама – это проститутка торговли. Все знают, что она падшая женщина, но никто при этом не отказывается от ее услуг. Оказав хирургическую помощь, я пошел отдыхать, вымотанный за день. Португалец Луиш был, что называется, последним на снаряде, и больше никому помощь оказывать было не надо, и я зашел в свой город под названием Бира. Глава 15. Город мечты. О, как ты красив! Как шумят над тобой могучими кронами древние баобабы, как скачут по их ветвям не менее могучие негры. О, простите, я сказал, негры. Нет, нет, я оговорился. Конечно, нет, это были не африканцы, а много, много диких обезьян, с вызывающе красными задницами и торчащими из них, как недоумение, длинными хвостами. Да, кажется, я выпал из реальности. Что ж, иногда, это со мной бывает. Хочется, знаете, иногда, помечтать. В действительности же, мне предстала огромная куча лачуг, крытая всем, чем угодно, кроме того, что действительно было нужно. Если бы человеческое дерьмо могло бы засохнуть и укладываться пластами, то без сомнения, оно было бы здесь главным строительным материалом. Оглядев кое-где разрушенные хижины, лачуги, убогие мазанки и огромный шалаш, игравший в этом убожестве роль дворца, я только с грустью усмехнулся жестокой действительности и разразился проклятиями в адрес отца моей бывшей подруги, что без всякого сомнения приложил к моим несчастьям свою подлую руку. Чтоб у тебя, Ирод, никогда не стоял, ни на жену, ни на других женщин, а твоя, поруганная дочь, родила тебе сразу тройню, причем два раза подряд и с перерывом в один год, а новый зять сбежал, со всеми твоими сбережениями, а жена ушла к молодому кобелю и делила с тобой единственную квартиру, и жизнь свою, чтоб ты кончил в нищете, бомжом на речном вокзале в Москве, где качал бы права перед таджиками и киргизами, а голые бабы не приходили бы тебе даже во сне, никогда. Упыхавшись от изощренных ругательств, я обрел относительное спокойствие и стал искать себе место, где поспать. С кем переспать, у меня проблем сейчас не было, а вот где поспать, это действительно было серьезнейшей проблемой, ввиду наличия пауков, клопов, змей и скорпионов, которые частенько забредали здесь в гости. А как всем известно, что незваный гость хуже татарина, то такие гости меня совсем не радовали, от слова, совсем. Лучше бы татары пришли. О, Ванюша, а мы тут ходим туда-сюда, кюшать ищем. Их бы, конечно, тоже пришлось бы выгонять, ну это уже детали. Бира строился вдоль реки. Ну как строился? Кто, где хотел, там свою лачугу и строил. Возле реки, те, кто победнее. Дальше от реки, те, кто побогаче. Хотя эти границы были здесь весьма условны. Скорее, у кого статус был повыше и обладал домашними животными, умениями, или был воином. На крайний случай приходился родственником вождю, или его советником. Улиц не было, были тропинки между навесами, громко названными хижинами. В центре они лепились друг на друге, по краям было более свободно, и там блеяло и мычало домашнее стадо, вперемешку с человеческим. Ну а в остальном, нормальный такой африканский город, с полной антисанитарией, несмотря на близость большой реки, что была засрана на километр вперед и назад, отсутствием понимания о канализации и туалетах, а также возможности приготовления нормальной пищи. Побродив по его центру, попинав ногою хилые хижины и свалив по нечаянности парочку, я, распугав немногих возвратившихся жителей, отправился на окраину города, в очень плохом настроении. Конечно, для начала я заглянул в шалаш верховного дождя, но кроме жалких остатков былой роскоши в виде рваных тряпок, устилавших пол, по которым ползали разные насекомые, ужасной вони от пота, ссанья и прочих человеческих испражнений ничего не обнаружил. Конечно, в воздухе присутствовали слабые нотки благовоний, из которых уже совсем выветрился первый слог и осталась лишь последняя часть слова, а также запах мускуса, ну и, конечно, чувствовался запах гендеры африканской. В общем, весь букет экзотики, начиная от внешнего вида и заканчивая внутреннего убранства дворца, присутствовал в полной мере, чтобы не отходить от образа злого и жестокого завоевателя. Я спалили и это недоразумение, и еще пару десятков более-менее добротных хижин, что располагались вокруг него. Разумеется, случайно. Просто мои воины не могли еще контролировать себя в полном мере и сжигали все подряд, не скрывая своего детского восторга при виде огня, пожирающего все вокруг. Да и пожары тушить они, к сожалению, не умели. Когда огонь утих, то моим глазам открылась изумительно ровная площадка, покрытая черным пеплом и трупиками сгоревших насекомовидных завсегдатаев царских хоромов. Все это и заставило меня уйти на окраину города, где я практически собственноручно своял себе хижину из разобранных остатков 10 других, и залег туда, как в берлогу спать. Проснулся я уже ночью и от того, что кто-то настойчиво в меня тыкался чем-то очень мягким и одновременно упругим. Нет, не надо думать ничего плохого. Тыкались мне этим в грудь и сразу двумя штуками. В испуге, схватив руками непонятное оружие, я обнаружил, что держу действительно оружие, но женское, а именно грудь Нбинги, которая в темноте испуганно смотрела на меня глазами, из которых я видел одни только белки. Ну, может, она смотрела на меня и не испуганно, а сладострастно, тут уж в темноте не разглядишь, поэтому приходится ориентироваться на догадки. Оказывается, она ночью очень испугалась и, подождав, когда я усну, велела двум воинам, что охраняли мой сон, пропустить ее, объяснив им, что я приказал ее привести к себе, чтобы она охраняла меня от злых духов этого города, что могли напасть на меня ночью. Так как все знали, что я неравнодушен к Нбинге, и она к тому же частенько спала в моей хижине, ее пропустили, а увидев, что я дрыхну без задних ног, и без передних тоже, она сразу решила воспользоваться неожиданной оказией и прилегла на мне, прижавшись своей грудью, что усиленно отращивала последние месяцы. Видно, вычислила мой любимый размер, а может, ее природа сама по себе наградила красивой формой груди, а может, это была компенсация за все мои тяготы и лишения суровой африканской жизни. В общем, искупая мужская слеза побежала по моим черным щекам от переизбытка чувств, да и ветер донес до меня невыносимую вонь от моих не сильно чистоплотных воинов, что охраняли мой покой перед хижиной. Повод воспользоваться невинностью, так усиленно домогавшейся до меня девушки, был: взятие города, победа над суданцами, рана на груди, острые кончики грудей, что, словно издеваясь над моей мужской сущностью, вызывающе торчали, уставившись в мои глаза. Мы видели друг друга, я и ее грудь. Вот и встретились два одиночества, точнее четыре, если уж считать количество глаз и грудей. Короче, я не выдержал испытания и заключил ее в свои объятия, наградив самым ценным, что у меня было, моей любовью. Любовь у меня была многоразовой и очень насыщенной. Нбинге в полной мере ощутила ее настойчивость и безапелляционность. Но она сама хотела такого шага и, думаю, осталась довольной, если не сказать больше. В чем я смог убедиться поздним утром, когда проснулся от великих трудов и в прямом, и в переносном смысле. Нбинге сияла и надела на грудь красивую побрякушку, сделанную местными мастерами из ракушек, бусин и еще какой-то хрени, что я ей как-то подарил. Теперь этот подарок гордо раскачивался между ее стоячих грудей и подпрыгивал при ходьбе так же радостно, как и соседки по бокам. Я хоть и был дураком, но ее сияющее лицо выдало ее с головой, и этот подарок, очевидно, был не так просто надет, а нес какой-то скрытый для меня смысл и, возможно, был подтверждением ее уже теперь высокого статуса, который она тут же начала подтверждать, усевшись перед хижиной и готовя мне завтрак, покрикивая на моих воинов, чтобы они принесли котелок, чистую воду и продукты. Если Нбинги потеряла девственность, то я, судя по ее поведению, потерял гораздо больше, и незаметно для себя приобрел статус женатого мужчины, естественно по их африканским обычаям. Задумчиво почесав свою покрытую мелкими и жесткими кудряшками голову, я горестно хмыкнул и пошел заниматься делами. Дел было много. Набрать в свое войско крепких молодых мужчин, найти продовольствие, накормить голодных, разместить возвращающихся жителей. Поначалу, я даже взялся строить хижины по своему проекту, но быстро бросил это занятие, поняв его бесполезность. Окрестные деревни отказались признавать мою власть и стали жить сами по себе, а недобитые суданцами вожди и прихлебатели старшего вождя засели по деревням и собирали воинов. У меня же осталось 130 человек и еще за спиной моя деревня, которой я никак не мог подобрать название. Жители Бираа никак не хотели принять того, что я теперь их главный вождь, хотя я и объявил себя его преемником. Требовались казни и достаток, в который я мог привести город. Но казны здесь не существовало в принципе, а что было, было же и разграблено. Что-то я смог вернуть, разбив суданцев, что-то они унесли с собой. Что-то забрали местные жители и сбежавшие прихлебатели старшего вождя. Но в целом мне досталось разрушенное селение, в котором ничего не было, кроме голодных и диких негров. Еще вокруг сжималось кольцо недоброжелателей. Последней каплей стало известие, что главный вождь, который обитал на западе страны, направил на борьбу со мной огромное по местным понятиям войско, целых 500 воинов. У меня же оставалось 130, да в моей деревне около 300. Так что да, силы были явно неравны, да и поддержки от местных не было. И я решил уйти обратно. Глава 16. Отступление. Плюнув, я стал собираться в обратную дорогу. Продовольствия у меня было мало и надо было поспешать. И тем не менее, я взял с собой всех желающих, включая женщин с детьми, не взял только стариков и убогих, которые были балластом. Со мной шло еще 30 негров, изъявивших желание стать у меня воинами. Всего, вместе с воинами, получилось около 300 человек. Бросив все ненужное, я приказал отправляться в дорогу, и мы тронулись, растянувшись длинной колонной, словно тело огромной змеи, ползущей под палящим африканским солнцем. Двое суток мы шли по саванне, следуя вдоль реки, из-за женщин и детей невольно сбавив темп. На третьи сутки мои разведчики сообщили, что за нами есть погоня. Главный вождь действительно выслал за нами большой отряд, который жаждал мести. Хотя с чего бы это? Я вождя не убивал, его визиря тоже, суданцев разгромил, добычу отнял, женщин, детей, стариков спас, город захватил, старшим вождем себя провозгласил. А тут такая черная неблагодарность. Прям черствость черствостью, безо всяких намеков на белые пятнышко признания моих заслуг, перед партией и правительством. Ну, в смысле, перед народом и собой. В общем, не любят меня негры, ой, не ей любит. Ну да ладно, еще пару суток форы у меня есть, а там посмотрим, как черная карта ляжет, вверх рубашкой, или вниз рубашкой, все равно она с обеих сторон черная, как ни посмотри. Своих новую паству бросать я не хотел, отобранные были здоровыми и крепкими мужчинами, и женщинами с детьми и подростками, что должны были увеличить количество моих поданных. Но, увы, воины были из них, хреновые, как пиво пенистое из хмелепродуктов, в котором был только спирт и искусственный пенообразователь. Слава химикам родным, фармацевтам дорогим, слава платным айболитам, слава всяким садомитам, что разрушили страну. Все никак я не пойму, зачем попал сюда в страну, в Африку, теперь мою родную. Ну это я так, больше от отчаяния. У меня слишком мало воинов осталось, а помощь явно не успеет, до нашей деревни еще суток 8, еще пилить и пилить. Ох, как не хочется опять в бой. А у меня и ружья даже теперь есть, если с моим без патронов, то целых 6, а если с патронами, то целых 5. А так как, кроме меня, из них, никто пока стрелять не умеет, то целых, одно, и револьвер однозарядный. Итого два выстрела в минуту, а у догоняющих в 5 раз больше людей, в 5 раз. Были бы у меня в отряде русские, то я бы громко смеялся над черными дураками, но у меня в отряде были такие же дураки, что догоняли сейчас меня, только мною уже обученные, но еще недостаточно, чтобы дать отпор 5-кратно нас превышающему противнику. Ночь прошла спокойно, и мы, собравшись вместе с первыми лучами солнца, которое показалось еле заметной светлой полоской на востоке, вошли в селение. Мы убыстрили темп движения, как только это было возможно, но, увы, только мои воины привыкли передвигаться на большие расстояния и сохранять для этого силы, другие, к сожалению, этим похвастаться не могли. Через день я знал, что нас постепенно нагоняют. Надо было решать, либо бросать отстающих, судьба которых была бы скорее всего печальна, либо продолжать двигаться дальше и принять бой всеми силами, либо оставлять заслон, в надежде задержать врагов и дать возможность уйти всем остальным. Поколебавшись, я принял 3-е решение и, оставив себе 50, остальных отправил бежать в селение и прислать мне помощь. Нбинге уговаривала меня остаться со мной, но я был непреклонен. Насладившись ее телом ночью, в полной мере, я отправил ее вместе со всеми рано поутру. Когда последние крохотные фигурки растворились за линией горизонта, я стал готовиться к обороне. Раненый португалец Луиш тоже остался со мной. Он бегал вокруг меня и ругался, наверняка обзывая меня идиотом и другими более жесткими эпитетами. «Идиота, идиота, идиота» — то и дело восклицал он. Общаться мне с ним было тяжело, так как мы разговаривали на разных языках. Он знал пару десятков слов из языка народа банда, я знал столько же фраз на английском и испанском. Так что, коверкая язык, мы больше понимали друг друга по жестам, в которых он был истинный умелец. Заламывая руки передо мной, он показывал жестами, что надо бежать, а не сражаться, и недвусмысленно намекал, что бросать надо женщин и детей, а не воинов, но не переубедил меня. Осознав, что все тщетно, а он один не спасется, будучи одиноким и раненым, он смирился со своей судьбой и, упав картинно на колени, принялся молиться Деве Марии, вдруг вспомнив, что является католиком. Глядя на него, я по привычке отмахнулся крестом в известной русской манере, чем вызвал неописуемое удивление у него. Луиш бросился ко мне и, беспрерывно тараторя на португальском, стал задавать мне разные вопросы, которые я не понимал, но догадывался об их смысле. Пожав широкими плечами, я сказал: «Руссо туриста, облика морали. Руссо, восе Руссо». Стукнув себя в грудь, я с трудом довел до него, что в душе я русский, хоть и негр, и черный, я только снаружи, но белый внутри, чем вызвал в его душе потрясение. Часто, часто заморгав глазами, он вдруг согласился со мной и стал требовать оружия, что встретить смерть лицом к лицу. Оружия у меня было много, и я дал ему разрешение подобрать себе что-нибудь. Суетливо копаясь в том, что я отнял у своих воинов, он, наконец, подобрал себе оружие по вкусу. Этим оказался длинный узкий нож, круглый кожаный щит нашего производства, и палаш, раньше бывший собственностью одного из суданцев, ну и винтовка.